почти две недели писал и отъедался, делая то и другое с жадностью. Но с каждым днем все чаще вспоминал и думал о событиях возле Монораги. Так что меня начал томить еще один голод. И когда я понял, что костяк романа сложился, герои ожили, обросли плотью и начали уже сниться, отложил рукопись, взял запас вяленого мяса и налегке пошел через перевал. Обратно придется нести палатку, спальник, теплую одежду, поскольку я уже твердо решил зимовать на заимке и к весне закончить работу над горой солнца. Неподалеку от Монораги меня прихватил дождь, длинный, мелкий, однако, вымочив до нитки, будто отрезвил. Сначала услышал не совсем ясный гул, напоминающий звук авиационного турбореактивного двигателя. Потом огляделся и увидел, что пришла осень. Желтые лиственницы напоминали солнечные пятна, оставшиеся на земле, чтобы подсвечивать дорогу, поскольку их кроны светились в дождливых сумерках и даже ночью. Не заходя в логово, я сразу направился к озеру, и только тут началось истинное похмелье. Берег ледяного оказался занятым, вероятно, теперь уже другой командой искателей, не такой многочисленной, но предусмотрительной, с хорошо вооруженной охраной. Вся северная часть и сам лагерь были обнесены валом из спиральной колючей проволоки, которая тоже светилась. Огороженный периметр постоянно контролировали пешие патрули. Вместо палаток стояли два сборных вагончика. В третьем безостановочно тарахтела радиостанция, а по озеру ползал широкий и плоский катер на воздушной подушке, которому не страшны никакие воронки. Вой двигателей закладывал уши. Несмотря на сырую погоду, вдоль береговой кромки бродили геодезисты с инструментами и, похоже, с помощью катера выставляли какие-то створы. Снаряжение команды и методика работы заметно отличались от прежней, да и вели себя искатели совершенно иначе, не смелее, но свободнее. И самое главное, в этой команде были женщины. Вечером дождь кончился. Искатели врубили музыку, запалили костер и, раскинув походные столы, ужинать устроились возле огня. Судя по всему, здесь работала совсем другая, невоенная организация. Можно было возвращаться в Сибирь, на заимку, под крышу. Эти предусмотрительные люди прибыли надолго. Не исключено до зимы, а то и до конкретного результата. И если ничего с ними не случится, то, возможно, отыщут ящики золота и поднимут. Я снялся со своего поста и уже начал спускаться к распадку, когда совсем рядом увидел мужика в платке-бандане, завязанном по-пиратски. Он сидел ко мне боком, за глыбой, таился и тоже наблюдал за лагерем, да так увлеченно, что ничего вокруг себя не замечал. Нет, ни шерстяной и ни рыжий. Бородка аккуратная, но улыбался, как снежный человек. И все бы ничего, можно принять за Гоя, готовившего новую акцию против новой команды. Но он был в моей волчьей безрукавке, которую я взял у Олежки. Легкая, необъемная, она занимала мало места и хорошо грела. Собирался зимой в ней ходить. Олежка звал ее жилетом. Но за хребет я уходил налегке. Пустые баллоны, теплую одежду и спальник не потащил, оставив в логове. И получилось, этот человек отыскал грот или знал его и украл мои вещи. Уж не одичавший ли ворюга выленил или побрился? Брать его тут же было нельзя. Пошумишь, а до лагеря близко. Услышат и поднимут тревогу. Между тем человек зяб, грел за пазухой руки, растирал грязные босые ступни, но не уходил, безотрывно глядя на смутное мельтешение людей в лагере. Темнело быстро. поэтому через 10 минут я видел лишь его профиль. «Ну, веселитесь, твари!» — наконец проговорил он. Я облегченно вздохнул. Нет, это другой йети, еще не совсем одичавший и не утративший речи. Я шел за ним в десятки метров сзади, стараясь попасть в ритм его шагов, чтоб не услышал шороха. Однако он часто спотыкался и оступался, так что приходилось замирать на одной ноге. Когда мы таким образом миновали почти вырубленный прежними искателями лесок, где я однажды ночевал, человек выпрямился и пошел медленнее. Он что-то бурчал и часто оглядывался в сторону лагеря, но в любой момент мог обернуться назад, увидеть меня и убежать. Я снял рюкзак с провизией, чтоб не мешал, улучил момент, когда мы оба оказались на щебенистой высыпке. В два прыжка настиг его и резко толкнул в спину. Он сунулся вперед и устоял. Валить пришлось подсечкой и по-милицейски скручивать. Длительная, полуголодная жизнь все-таки сказалась. Он не богатырь был, но я выдохся, пока спутывал ему руки. Он все к карману тянулся. Там оказался нож, явно зэковской работы, завернутый в тряпку вместо ножен. И даже связанный, пленник еще долго сопротивлялся, молча и остервенело, пока я не рубанул его по шее рукояткой пистолета. Затем поставил на ноги и потащил вниз по распадку. Не знаю, за кого он меня принял. Вероятно, думал, в лагерь поведу. Через некоторое время успокоился. Попытался в лицо мне заглянуть. «Вы кто?» — спросил уже с интересом и неожиданно вежливо. Под безрукавкой у него еще и свитер мой оказался, и тренировочные брюки на нем тоже мои, одежда, в которой я нырял с аквалангом. «Сейчас познакомимся», — пообещал я. «Понятно», — облегченно вздохнул он, — «значит, вы не из этих». Недалеко от логова, где распадок почти превращался в каньон, и хоть заорись, никто не услышит, а бежать можно только вперед, приставил его к стенке и приказал раздеваться. «Зачем?» – удивленно спросил он. «Вы хотите ограбить меня?» «Затем, что одежда на тебе моя». Я посветил ему фонариком в лицо, и на мгновение показалось, где-то его видел. «Ваша? А, ну да, возможно», – залепетал он, заслоняясь от света. «Не знал, что ваша. Я был голый. Совсем голый и сильно замерз. И взял. В пещере никого не было. Руки развяжите, я сниму». На вора он совсем не походил. «Ты что тут делаешь?» «Я? Гуляю. Вернее, гулял. Ходил по горам». «Место для прогулок замечательное, правда?» «Да. Я никогда не был в горах. Видел их всегда издалека», — с удовольствием стал рассказывать он. «Так получалось. И сейчас впервые вот так, среди скал, один». «И в чем мать родила?» «Ну, я в этом не виноват». Я встряхнул его за грудки. «Быстро говори, что делаешь в горах?» Он вдруг осел, как мешок, и, показалось, всхлипнул. «Девушку ищу». «Какую девушку?» Только сейчас мне пришло в голову, что человек этот тоже душевно больной. Слишком уж нестандартное, неадекватное поведение. «Ту, что спасла меня. Она такая прекрасная, такие тонкие руки и голая. Я не мог просить ее остаться, потому что был совсем голый». Мне почему-то мгновенно вспомнилась танцующая на камнях. «В волосах у нее есть зеленые блестки?» Человек оживился, вскочил. «Есть, много, только не зеленые, а желтые. Они сверкают, как планктон в лунную ночь». «Почему желтые? Зеленые?» «Не знаю». «А вы ее знаете? Видели?» «От чего она спасла? От смерти?» «Вытащила из воды», — неохотно сказал он. «Я тонул. В общем, плохо помню, что было. Когда очнулся, увидел ее. Она меня вытащила и откачала. Ее зовут Валькария. Как? Валькария. Такое звучное и непривычное имя. Кто тебе это сказал? Она. Она сказала: «Запомни, меня зовут Валькария». Я еще переспросил: «Может быть, Валькирия?» И танцевала на камнях? Нет, она не танцевала. В общем-то, спрашивать об этом было глупо. А тебя как зовут? Станислав. Ну, Стас, Бородин. Бородин? Капитан второго ранга? Именинник? Да. Он чего-то испугался. Недавно у меня был день рождения. Правда, 40 лет отмечать не принято, и я не отметил. Зато родился во второй раз. «Как же ты нашел мое логово?» «Я не искал», — виновато проговорил он. «Она привела. Мы долго шли где-то под землей. Это я помню. Какие-то огромные белые залы, колоннады. Как будто в Древнем Риме, только все глубоко под землей. Потом вода была под ногами. Речка. Хотел заговорить с ней, но голому неудобно. Понимаете? Я знал, кто она, и был спокоен». Танцующая на камнях подселила мне квартиранта. Я раскрутил безрукавку и освободил ему руки. Однако этот скромный интеллигентный псих занял мое место, стащил теплую одежду. Я отнял волчий жилет, посветил фонариком в лицо. «Давай, топай отсюда и на глаза не попадайся. Никогда». «Хорошо, я уйду». Спокойно согласился он и снял свитер. «Возьмите, это ваш. Только я оставлю брюки. И прошу, верните нож». Все сумасшедшие на Урале ходили в моих штанах. «Откуда у тебя нож?» Он обезоруживал своей покорностью. «Это подарок Валькарии», с удовольствием и гордостью сообщил Кафтаранг. «Она сказала, если ты мужчина, то выживешь. Вот тебе оружие. Это когда мы пришли в Малахитовый зал. Как вы считаете, это испытание, да? И если я достойно выдержу его, она снова явится?» «Да тебе лечиться надо, идиот!» Заорал я на него и потом жалел, что сорвался. «Ты больной, ты понимаешь это? Тебя свели с ума. Скоро ты растеряешь остатки мозгов и обрастешь шерстью. Уже ходит тут один снежный человек. Сам подумай, какой нахрен Малахитовый зал?» «Нет, я все отлично помню», — заспорил и засмеялся он. «Там светились стены изнутри, и висело много холодного оружия. Этот нож она сняла со стены». «Ну ты посмотри, это же зэковский финач». Я потряс ножом возле его физиономии. «Ручка из цветного плекса. На зонах стоит 3 пачки чая». «Ну там же есть тонкая пластинка малахита». Я понял, что сейчас тоже рехнусь, потому что его навязчивый бред заразен. Никакого малахита в наборной рукоятке не было. Но мне уже чудилось, что-то проблескивает зеленое в свете фонарика. «Все, иди отсюда». Я пошел к логову. «Ножа не получишь». «Почему?» «Я взял его за свои брюки». «За брюки? За это старое трико? Нож?» «Ладно, снимай и ножик забирай». С минуты он плелся сзади молча, затем встал. «Мне нельзя без брюк. И без оружия невозможно». «Выбирай». Он отстал. Видимо, выбрал штаны. А я прибавил шагу, чтоб оторваться от больного рассудком Кафтаранга. И лишь когда оказался возле шумящего по-весеннему фонтана, неожиданно понял, что непроизвольно, вопреки всякой логике, верю этому несчастному. Он действительно не захотел поймать лестницу с вертолета. Не его ли я видел стоящим на вздыбленном носу катера? И потом чудом спасся, каким-то образом угодив в руки танцующей на камнях. И ничего удивительного, что она привела Кафтаранга ко мне в логово. Знала, что там никого нет. Конечно, он был предрасположен к психическим заболеваниям и в свои 40 ни разу не женился, все плавал по морям, мечтал встретить Наяду. И то, что он задумал суицид, добровольно оставшись на катере, тоже доказывало не слишком могучее психическое здоровье. И это было замечено. Потому его сделали сумасшедшим. Спасли, но отняли разум, чтоб не мог рассказать, каким образом вытащили из воронки и каким путем вывели из-под дна озера. Может, пожалели или по другим соображениям, но его свели с ума, как пытались сделать это со мной. Пошел бы я искать девушку, танцующую на камнях, до сих пор бы ходил и стал бы счастливым, как этот Станислав Бородин.